Послание апостола Иакова. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем изучение замечательного послания апостола Иакова. В предыдущих беседах мы рассмотрели две его части, вступительную и признаки испытанной веры в Господа. Первая глава с 1 по 27 стих. Теперь приступим к второй главе и посмотрим на проявление христианской веры повседневной жизни. 2 глава с 1 по 26 стих. Зачастую бывает ослабление веры. Она не вполне проявляется в действиях даже верующих христиан, глубокому прискорбию. Конечно, христиане это начинают чувствовать и стараются исправить свои ошибки и недостатки. Об этом речь идет во 2 главе с 1 по 13 стих. Иаков замечал лицемерие некоторых братьев в собрании, презрение бедняков и прочее. Говорит он, имейте веру в Иисуса Христа, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде. И вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, «Тебе хорошо сесть здесь». А бедному скажете, «Ты стань там, или сади здесь, у ног моих», то не пересуживаете ли вы в себе, и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Замечаем, что эти христиане любили почет, льстили другим. Господь Иисус видел такие поступки среди фарисеев, любивших славу и честь и искавших ее. Иаков в меньшей мере замечал это среди христиан. Вера в Бога с угодничеством других не согласуется. Вежливость – одно дело, а лицемерие – иное. Плотской человек склонен преклоняться пред богатыми, славными в мире сем. Иаков сам прожил жизнь в бедной семье Иосифа Плотника. Он не привык к пышным обстоятельствам и имел сочувствие к бедным. В 5 стихе 2 главы он говорит, «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог богатыми верою и наследниками царствия, которые Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного, не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды?» Господь Иисус Христос пришел в этот мир весьма скромно. Родился не во дворце, а в яслях заезжего двора, и не было места ему в гостинице. Начиная 2 главой 12 стихом, Иаков продолжает речь о вере, которая должна подвергаться делами, рожденными в сердце верующего христианина. «Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Ибо суд не без милости, не оказавшему милости». А потом апостол приводит примеры крайней бедности. Если брат или сестра по вере наги и не имеет дневного пропитания, неужели имеющий избыток материальный скажет им, «Иди, грейся и питайся, не оказав им любви, помощи в нужде?» Иаков настойчиво учит, что вера не должна быть бесплодной, формальной, оторванной от жизни. Она должна проявляться в действии, в жизни христиан. В некоторых странах противники Господа Иисуса Христа запрещает верующим творить милосердие, помогать бедным и больным, бездомным и сиротам и вдовам. Они знают, что вера их сделается бесплодной, холодной и безучастной. Сатана это знает прекрасно, также и потому внушает правителям такие мысли и пишет через них такие законы, противодействующие духу истинного христианства, истинной веры. Этот духовный закон превознес на высоту Христос, говоря, что мы должны любить. «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». И дальше «и ближнего своего, как самого себя». В таком духовном состоянии мы будем прославлять Господа верой действующей, активной, плодотворной. «Вера без дел мертва», учит апостол весьма внушительно. Это не противоречит спасению нашей верою по благодати Божией. Но таинственно вера и дела ее соединяются в жизни христиан силой Святого Духа. Нет в этом противоречия учению апостола Павла, что спасение не от дел. Эти дела следуют после спасения. Они, как сказали мы раньше, являются плодом веры. Послание Иакова, 2 глава, 17 стих, и послание Ефесянам, 2 глава, 10 стих, не противоречат одному. Наоборот, эти слова имеют внутреннюю гармонию, единство учения. Иаков приводит две иллюстрации из Ветхого Завета об Аврааме и Рааве. В обоих этих случаях вера содействует делам их. Оба они поверили, что так будет, как им сказано было. Послушание вере родило поступки, дела, благословившие их жизнь и всех их с нами. Важная часть размышлений Иакова связана в третьей главе с вредом языка, слов наших. Об этом в сильных выражениях говорит апостол Иаков в третьей главе с 1 по 18 стих. Речь его искренняя, полна смирения, когда он говорит: «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать все тело». А потом он приходит к ярким иллюстрациям, говоря об удилах для коня и о руле корабля. Маленькие это вещи, а много могут сделать. Так и язык человека. Огонь прекраса неправды, воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Верующие христиане могут впадать в согрешение языком. Вместо того, чтобы прославить Бога, зачастую язык наш говорит пустое, злословит, говорит неправду, вводит человека в грех. Полные серьезного предупреждения слова апостола. Им языком благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Течет ли из одного источника сладкая и горькая вода? Сколько благодати нам нужно, чтобы сохранить себя от согрешений маленьким членом тела нашего языком. Только силой Спасителя нашего, при действии Духа Святого, верующие могут контролировать язык, удерживать его от лукавых и злых речей. И даже при всем смирении мы согрешаем языком, но благо нам, что, приходя сокрушенным сердцем Богу, получаем прощение. Тогда святая кровь Голгофской жертвы Христа Иисуса очищает нас. Третья глава с 13 по 18 стих свидетельствует о благотворном влиянии веры на язык. Иаков говорит: «Мут ли кто и разумен из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением и с мудрой кротостью. значит, достижение победы в этом отношении возможны. Можно доказать при всех трудностях и искушениях, что язык будет послушен нам для слов добрых, приятных, любезных, когда в сердце владычествует любовь Божия, и Дух Святой имеет свободу, говорит Духу нашему, как подчинить язык вере и мудрости, мудрости Божией. Сатане, который воспаляет язык наш, необходимо противостать. Так сам Господь отверг наветы сатаны, сказав: «Отойди от меня, сатана». Матфея 16 глава, 23 стих. Когда Симон давал учителю плотской ответ и при искушении в пустыне, Матфея 4 глава, 8 стих. Большой контраст существует между языком необузданных людей, неверующих, и между языком верующих под контролем Святого Духа. Первый полон смертного ада, а второй – благодатного благоухания мира и любви. Пусть же уста наши прославят Господа и возвещают спасение Его. Аминь.